Глава 30. Увидь Варвара, вертящегося на сиденье мобиля Паулу, ох, не сдержалась бы и точно помянула пресловутое шило в заднице. Само роскошное авто было десятилетнему пацану не в новинку. Герцог несколько раз до сегодняшнего дня возил его кататься по городу и поесть мороженого. А в ангаре у Авеларского единорог был далеко не единственным транспортным средством. Как большой самостоятельный мальчик, Кристофер очень любил коллекционировать машинки и, разумеется, охотно хвастал ими перед знатоками. Вот и сейчас он с удовольствием косился на бывшего приютского воспитанника, который, кажется, задался целью разобрать его мобиль по винтику, а сейчас испытывал на прочность кожаную обшивку копии Порше. Одно время Авелар захлестнуло подражательство земным дизайном, и уж, конечно, герцог не устоял. Задрав голову, мальчишка зачарованно уставился через открытый люк в потолке на небо. «А летать он может?» «Нет, парень. Зато это раритет. Корпус и отделка настоящего земного автомобиля, только движущая начинка наша. Нам тут в Авеларе бензиновые выхлопы ни к чему. Обойдемся техномагией». «А почему все-таки он не летает? Что, блок для левитации некуда встроить, да?» «Место-то есть, можно утолщить днище. Но тогда потеряется изящество, аутентичность. Ты знаешь это слово?» «Ага, подлинность, да?» «Вот-вот. Я бы и от техномагии отказался, но неохота бензин нюхать, слишком уж он вонюч. Впрочем, есть любители, у которых штук по 5-6 настоящих земных авто, но им приходится ютиться на особых трассах с воздухоочистителями. А в большие города их вообще не пускают. Стоит оно того?» Мальчишка помотал головой. «Не, на мобиле надо гонять где хочешь». «Молодец, понимаешь». «А твоя подружка не против такого? Бабы обычно визжат и трясутся на виражах, и скорости боятся». Герцог Авеларский терпеливо вздохнул. Покосился на вихрастое приобретение, увлеченно изучающее содержание ящичка для документов, и уже пытающийся примерить его перчатки. Что поделать, надо привыкать и к терпению, и к снисходительности. «Во-первых, она не подружка, а уже невеста. Мы обручились. Во-вторых, не баба, это точно». Паулу не понял. «Ей что, 15? Ты женишься на малолетке?» «Да нет, лет-то ей столько же, наверное, как и мне». Кристофер засмеялся. «Понимаешь, Пачо, по мне так баба или тетка — это не возраст, а категория женщины, особый вид. Вот все мои жены, которых мне навязывали, те еще бабы. Они, мне кажется, и девчонками-то не были никогда. Сразу родились крикливыми, вздорными и с претензиями. Будто весь мир им должен. А Барб...» Он вздохнул. «И мудрая женщина, порой умнее и терпеливее меня, и... такая заводная, деятельная. На нее как ни посмотришь, все ей интересно, как ребенку. Вот как мне это сочетается?» Он даже руками развел, благо рули здесь, как в единороге, чуть что подхватывался автопилотом. «Хе, влюбился!» — ехидно ухмыльнулся его воспитанник. «В точку, Пачо. Даже спорить не стану. Может, я и сужу предвзято, но... она будет со мной обращаться так же, как ты?» «Это как?» — герцог заинтересованно скосил глаза от дороги. «Вот ты разговариваешь со мной, как со взрослым пацаном, конкретно. Не сюсюкаешь, не то что эти дамочки из благотворительных фондов, которые к нам фотографироваться наезжают. Они с нами нянькаются, будто мы трехлетки какие-то. А твоя подружка?» «Она не...» Крис неожиданно улыбнулся. «А что, пусть будет подружка, мне нравится. Она нормальная, как я». Тут он задумался. «Если меня, конечно, можно назвать нормальным». И оба расхохотались. На вокзал они едва не опоздали. Какое-то время потеряли на парковку в правительственном секторе, на идентификацию личности. Еще перед выездом из приюта Крис заблаговременно скинул охранникам данные на Паулу, но те все же замешкались, чувствовалось, что перепроверяли информацию. Впрочем, извинились за задержку и пропустили, наконец, на перрон, где уже грянул в приветственном марше духовой оркестр, где проводники с улыбкой открывали двери и откидывали платформы переходов из вагона на платформу, где размахивала цветами в толпе встречающих тоненькая светлокосая девушка, на которую Паулу ни в жизнь не подумал бы, что она принцесса. Он дернул Криса за руку и напомнил. «Но только никаких пап и мам, понял? Ты мой друг и опекун по малолетству. На это я согласен. Ну и хватит с вас пока». «Я помню, Пачо». Вот так. Хоть Паулу и было лет 7, когда он потерял родителей, но мальчишка слишком хорошо их помнил, чтобы называть отцом и матерью чужих людей. Крис ему нравился, что уж там говорить. Но если его подруга вздумает плакать над ним, как над сироткой, и называть его сыночком, фу, он не стерпит таких телячьих нежностей. Придется тогда им с Кристофером как-то сильно над этим подумать. А что, если она все-таки окажется теткой? Откровенно говоря, Варя настолько нынче проспала все на свете, что не успела толком причесаться. По привычке проснулась в 6 утра, но бежать оказалось некуда, ни работы поблизости, ни парковой дорожки, ни даже беговой, тренажерной. Она послонялась по своим апартаментам, полюбовалась видами из панорамных окон, прошлась до вагона столовой и с удовольствием выпила сок и чашечку кофе в компании Эриха Марии. Между делом пожаловалась, что ей все время хочется персиков и спать от чего-то. И, глянув на часы, честно призналась, покраснев, что не выспалась, и если ее общество сей секунд никому не требуется, то, пожалуй, пойдет, доберет свое. Вернувшись в купе, влезла в пижаму, попросила горничную разбудить, если заспится, за полчаса до прибытия, и вырубилась, едва коснувшись щекой подушки. А потом, проснувшись словно от толчка, долго смотрела в потолок и пыталась сообразить, что за фамилия упорно крутится в голове. Ага, вот, Энрикесы. Это еще кто? И пояснила сама себе. Энрикесы и Римардини – две династии, претендовавшие на трон Иларии еще 500 лет назад. У них был общий дед, поэтому и Гвидо Энрикес, и Эдвард Римардини оба были равноправными претендентами на корону и какое-то время даже правили вместе. Однако в семействе Римардини змеи-маги рождались в каждом поколении, а у Энрикесов через 1-2. Поэтому через столетие соправления трон на законных основаниях окончательно отошел к... Вот зачем в ее голову это впихнули, а? В дверь тихонько стукнули. «Подъезжаем, сеньора Варвара!» — пропела горничная. «Как подъезжаем? А она все еще в пижаме, неумытая, со свежим рубцом от подушки на щеке!» Но, хвала местным богам, подняли ее, как она и просила, за целых полчаса до Авелара. Или всего за полчаса, это как поглядеть. Лихорадочно умываясь, переодеваясь, наводя красоту, она так и слышала щелканье минут. И если бы не горничная, забыла бы даже причесаться. Но, повертевшись перед зеркалом, пятерней взъерошила челку, махнула щеткой 1-2 и пальцами обозначила еще и перышки на прическе, что было как в тот раз, когда почти насмерть поразила чопорных королевских фрейлин своей стрижкой. «Хулиганка ты, Варвара Павловна! Ох, хулиганка!» Накинула брякнувший карманом пиджачок и полетела к выходу. Тем более, что ей по нынешнему статусу полагалось покидать вагон первой в компании Эриха Марии, а уж потом за ними следовали иномирные гости-некроманты. Вот еще знание, осевшее в голове, что-то из этикета, кажется. Эрих Мария любезно свел ее на перрон, и церемония встречи тотчас рассыпалась на кусочки, потому что навстречу сиганула Светланка, дочура с радостным воплем «Мам, Варь, ну как же я соскучилась!» и бросилась на шею, щекоча цветами. Довольная Варвара сгребла ее еще тоненькую и почти стройную в охапку, приподняла над землей так, что та аж ногами задрыгала. «Молодец! Пару кило прибавила. Растет, малыш. И я рада, доча. Тс, погоди, а то тут наши сеньоры в себя никак не придут». Принц Сигизмунд озадаченно похлопал глазами, но протянул ей еще один букет. Запоздало улыбнулся. «Как это вы сходу, Варвара Павловна, раз и определили, что 2 килограмма?» Она попыталась отшутиться. «Так я ж счетный работник!» И осеклась, увидев за его спиной грозную физиономию Кристофера. Он сердито сдвинул брови. «Тебе нельзя!» — шепнул одними губами. «Как неосторожно!» — укоризненно произнес за ее спиной Эрих Мария. «Да ладно!» — растерянно пробормотала Варвара. «Вы что, ребята? Да я здоровая, как лошадь! Бросьте, что я собственного ребенка не подниму, что ли?» А из-за Кристофера, в свою очередь, вдруг выглянул шустрый пацаненок 10 лет, пронзительно рыжий, взъерошенный, да так знакомо. В полном обалдении Варвара прикоснулась к собственной встопорщенной шевелюре. «Эй!» — сказала растерянно. «Похоже, мы с тобой одной крови, ты и я». Пацан смешливо фыркнул, обнаружив недостачу верхнего клычка. Физиономия его была густо усеяна веснушками, а глаза серые, как у нее, хитрые-прихитрые, ощурились точь-в-точь, как у блудодея. Даже ямочка на щеке прорезалась такая же. И почему-то Варя сразу поняла, кто это, протянула руку. «Привет, я Барб, Варвара». Он звонко щелкнул ладонью по ее ладони. Получилось ловко, будто они тренировались. «Привет, я Пауло». «Пашка, значит? Отлично». Встретилась взглядом с как-то вмиг растерявшимся Крисом и подмигнула. Конечно, она помнила о его намерении усыновить мальчишку и ничуть не удивилась. Вот если бы блудодей с его упертым характером отказался бы от своего решения, Варя пощупала бы ему лоб и поинтересовалась, не заболел ли. Теперь следующей подарочной книгой для них обоих будет «О Генри, вождь краснокожих». Похоже, с таким пополнением в семье надо быть готовым ко всему. Конец второй части.